Вся четверка выглядела ошеломленной, они не знали, как реагировать на всю эту ситуацию. Интересно, они всерьез надеялись, что я спокойно их выслушаю и решу помочь им реализовать все их планы просто так. Ну-ну, у меня своих личных дел полно, а противостояние с советом у меня идет по своему маршруту, если так можно выразиться. Менять резко планы и переходить к полномасштабной войне с неназванными я точно не собираюсь. Бойцов легиона принимаю либо к себе, либо отправляю к Рюриковичам. Это тоже вроде как помощь, правда, и я сам получаю от этого выгоду, скрывать это не буду. Желаете помощи? Продолжил я. Хотите освободиться от совета, жить наравне с людьми и больше не скрываться? Идите к Рюриковичам. Вампиры и оборотни давно живут в империи, хотя и вынуждены скрываться. Тем не менее они куда свободнее вас, они постоянно контактируют с людьми. А главное, когда грядет мировой кризис, они будут в первых рядах тех, кто будет бороться с другими иномерцами и монстрами. Так они завоюют доверие людей и начнут жить открыто. Некоторые ваши сородичи уже тоже примкнули к людям Рюриковичей ради того же. Просто присоединяйтесь к ним и все будет у вас хорошо. Не я один собираюсь бороться с советом. Мы просто меняем один тип зависимости на другой, сказала Нага. В ее голосе отчетливо слышалось легкое шипение. Сейчас мы зависимы от совета, а вы предлагаете в дальнейшем зависеть от Рюриковичей. А вам, значит, подавая абсолютную независимость, усмехнулся я, может сразу предоставить территории под ваше государство, и, разумеется, вы хотите это все получить благодаря мне. Ведь я же чертов мессия, о котором вам говорили Зотова и Дракула. Многого желаете, мальчики и девочки. Повторюсь, мне резона заниматься этим себе во вред нет. У меня уже невеста недовольна тем, что я постоянно влезаю во всякие проблемы и решаю их. Вам я предлагаю реальный шанс получить желаемое, пускай и не сразу, но спустя время и практически со стопроцентной гарантией. Пойдете под крыло Рюриковичей, и вот тогда у меня уже будет резон хотя бы в чем-то помочь вам. Но не желаете, ваше право, на меня в этом случае рассчитывать не стоит. Аревуар. Поворачиваюсь градусов на 40 и иду к единственной двери, ведущей не лестницу, хотя мог бы уйти через тени. Но как же мы без пафосных действий и попыток дать этой четверке одуматься? Только вот не все из этой четверки были готовы одуматься. Нога резко куда сильнее покрылась чешуей и на невероятной скорости ринулась ко мне. Ну и тупость. Вот чую, что идея с визиткой — это ее дело. Ладно, давайте мы приведем эту дамочку в чувство. Вливаю в свой организм магию и без всяких трудов перехватываю девушку, хватая ее за горло. Затем кидаю ее на пол, после чего применяю боевое заклинание и вдавливаю ее в бетонный пол, который начинает трескаться и продавливаться из-за этого. Рискованно это, конечно, могу ногу всю переломать, но она держится и даже трепыхается. Значит, не так уж она проста. Ничего, сейчас я ее еще в полет из окна отправлю, поглядим, как она это перенесет. Остановитесь, прошу, вмешалась эльфийка. Таури совершила ошибку, но больше этого не повторится, обещаю вам. Размышляю секунды две, а потом развеиваю всю магию. Тем не менее я внимательно слежу за ногой, которая неспешно поднимается на ноги и глядит на меня, не скрывая злобы. Судя по неловким и скомканным движениями, ей все же хорошо досталось. «Так тебе и надо, рыбешка», — злорадно улыбнулся дворф. «Уж насколько у меня горячий нрав, но и то я понимаю, когда надо сдержаться. Будем надеяться, что господин барон вбил тебе немного мозгов. Заткнись, недоросль», — начала огрызаться нога. «Еще я твои нравоучения не слушала. Мда, это уже не анекдот, а цирк», — говорю я, глядя на эту сцену. «Вот теперь даже начинаю задумываться, а не зря я вам предложил к Рюриковичам обратиться. Вы вон, друг на друга волком смотрите, какая уж тут борьба с советом. Неназванные очень постарались сделать так, чтобы мы оставались под их контролем», — с печалью в голосе сказала эльфийка. «В том числе нередко провоцировали конфликты между нашими народами. Больше всех доставалось тем народам, которые старались как можно меньше сотрудничать с советом. Барон, прошу, нам нужна ваша помощь», — сказал подошедший орк. «Вероятно, мы действительно многое желали получить от вас, не имея на того никакого права, но помогите нам хоть немного. У вас есть власть и влияние, с вашей помощью мы смогли бы договориться с правящим родом России, не оказываясь в очередной зависимости без надежды на лучшую жизнь. Мы готовы бороться и заслужить право на нормальную жизнь, однако нам нужны гарантии. И если вы поможете нам, а также выступите гарантом наших соглашений с Рюриковичами, то мы готовы. Хм, эта просьба уже более приемлемая и не отяготит меня. Пускай император возится с ними, а я продолжу заниматься своими делами. Все в выигрыше, никто не уйдет обиженным, кроме неназванных, но им пакость сделать я всегда готов. Хорошо, помогу я вам с этим вопросом. Очень надеюсь, что не пожалею об этом. Кстати, а почему вы используете в качестве своего символа солнечный крест? Он означает землю в астрономии, ответила эльфийка. Так мы хотели показать, что являемся частью этого мира. Ну-ну, земляне, блин. Глава 23. Превентивный удар. Днем того же дня я заглянул в Кремль и встретился с Виктором, которому рассказал о моей ночной встрече. Мой рассказ сильно повеселил его. Общество Земли, император широко улыбнулся. Да еще визитку тебе оставили и защиту твоей квартиры специально активировали, чтобы привлечь внимание. А боги, это же какой-то детский сад. Государь, ну вот я сам как все узнал, едва сдерживал эмоции и свое желание послать их куда подальше, как на духу признался я. У меня имеется мнение, что это их общество скорее кружок по интересам, нежели что-то серьезное. Собирались недовольные иномерцы да высказывали недовольством тем, что подчиняются совету, при этом не предпринимали никаких активных действий. От утрасы все изменилось, плюс Дракула явно активно воду мутит, рассказывая про мое мессианство. Вот они и решили, настал их час, вот и устроили весь этот спектакль. Действительно цирк какой-то, сказал Виктор. И что, думаешь, стоит вообще с ними связываться? Благодаря тебе у нас есть контакты с массой неназванных, которые демонстрируют готовность к переменам и согласие с уничтожением Совета. Мы постепенно лишаем их бойцов Легиона, нам передают различные технологии и даже раскрывают личности некоторых неназванных. Благодаря этому мы становимся сильнее, а Совет слабеет, лишается своих активов, неназванные теряют свою анонимность. Дракула же устроил на некоторых из них самую настоящую охоту. Дела идут более чем хорошо. Нам помощь этого общества Земли не нужна от слова совсем, так-то оно так, но и от лишнего козыря в рукаве отказываться не стоит. У нас имеется один очень даже серьезный недочет, отсутствует прямой контакт с иномерцами, а мы вроде как планируем позволить им жить открыто, занять те территории, что будут опустошены после мирового кризиса. Чтобы все прошло как надо, необходимо уже сейчас налаживать связи, договариваться, добиться того, чтобы они помогли нам в будущем. Хочу напомнить, что у иномерцев имеются маги куда сильнее человеческих, некоторые даже находятся примерно на моем текущем уровне. Это так, нам такая помощь жизненно необходима, император стал гораздо серьезнее. Я все думаю о том, что те, кто вторгнется в наш мир через пару лет, могут также владеть могущественной магией, и тогда мы просто не сможем им ничего противопоставить. У нас, возможно, будет численное преимущество, да и у незваных гостей будет лишь один проход, который закроется сам через некоторое время. Однако магия, она меняет все. Не знаю, в курсе ли ты, государь, но я нынче провожу много времени в архивах мами. Решил я поднять эту тему, особенно в секретной части архивов. Думаю, что в ближайшие месяцы я смогу предоставить несколько заклинаний оттуда, которые будут либо немного ослаблены, дабы ими мог воспользоваться один сильный маг, либо оно останется таким же сильным, но потребуются силы нескольких магов. Будет неплохо иметь несколько могущественных заклинаний в запасе. Это хорошо, но все равно мало. Так что ты прав, нужно налаживать отношения с этими иномерцами. В конце концов, ничто не мешает нам быстро выйти на более толковых представителей этих рас и продолжить общение уже с ними. Рад, что император принял такое решение. Вся эта ночная ситуация действительно выглядит как анекдот или просто дурацкая история, но и из нее можно получить выгоду. Отдельную радость вызывал тот факт, что это общество Земли я скинул на чужие плечи и больше могу с ними не возиться. Лепота, а то мне и своих проблем достаточно. Но скажу честно, нам сейчас объявлять совету неназванных полноценную войну ох как не с руки, сказал Рюрикович. Они все еще чрезвычайно сильны, некоторые государства, считай, контролируются ими. Стоит начать открыто разбираться с Советом, и они тут же примутся действовать. Не хватало нам войны сразу с несколькими странами, нам и так вскоре придется разбираться с одним твоим старым другом. Я не оставляю у себя за спиной друзей, которые могут доставить массу проблем, говорю я. С такими сразу же разбираюсь на месте. Этого ты тронуть не мог по ряду причин. Турецкий султан Мерт, помнишь такого? Если честно, то про этого турка я даже начал забывать. Как-то не слишком сильно он отсвечивал в последние месяцы. Была пара ситуаций, которые условно приписывались ему, однако там потенциальных недоброжелателей немало и мертв лишь один из них. А так слишком много у меня врагов, некоторые из них крайне активные, и поэтому про султана как-то позабыл немного. Нет, из списка грядущих смертников я его не выписывал. Этот султан не только попил крови Зотовых, но и лично мне успел насолить. Между нами была кровная вражда, закончиться она могла лишь смертью одного из нас. И что этот будущий смертничек решил сделать, интересуюсь я. Войну готовится нам объявить, сообщил мне Виктор. Причем совершить неожиданное и дерзкое нападение он готовится весной будущего года. Как тебе такие новости? Пока еще пытаюсь понять, ответил я, задумавшись. Не слишком ли дерзкое намерение? У него в собственной стране проблемы имеются. Среди соседей у него немало открытых врагов. Его он планирует восстановить Османскую империю, то ему надо разобраться на Ближнем Востоке и только потом соваться к нам и в Европу. Откуда вообще такая информация? Не деза ли? Информация надежная. Некоторые турецкие генералы вроде как имеют своих людей у нас в стране. Агенты и предатели. На деле же это преданные сыны Отечества или переманенные нами агенты, которые сливают этим генералам то, что нужно нам. И вот сразу несколько из них начали собирать информацию о нашей боеготовности. Пошла информация о желании султана воевать против нас. Получив эту информацию, мы дали задание нашей разведке. Та все подтвердила. Интересно, турки пляшут, ну реально же пообломают зубы. Разве нет? Ну, мерт надеется на стремительный и неожиданный удар. И не будь мы в курсе, то не смогли бы подготовиться к этому. Армия султана дорого заплатила бы за это, но они сумели бы достигнуть определенного успеха, зайдя на нашу территорию и оторвать от нее ощутимый кусок. Впрочем, потом мы быстро отбросим их назад и, может быть, даже начали бы контратаку. Особенно если ты помог бы нам. Не сомневайся, государь, помог бы. Мало того, что с Миртом у меня личные счеты, так речь еще идет о нападении на нашу страну. Пара армий турков были бы превращены в пепел уже в первые сутки вторжения. Это я тебе могу обещать, государь. Радуют меня твои слова, ничего не скажу. А так твои сомнения вполне понятны. Даже первый успех был бы нивелирован, после чего туркам пришлось бы очень тяжело. Однако мир уверен в успехе. Многое вытянуть из генералов не удалось из-за нежелания подставлять агентов под удар, но султану удалось убедить генералитет в своих планах. Якобы им нужно получить первый успех, а потом просто продержаться, и все у них получится. Мерт имеет какой-то козырь, может даже не один, отсюда у него такая уверенность. Сумей он добиться победы над нами, то его планы по восстановлению Османской империи были бы близки к реализации. «Да это понятно», – кивнул я, – «только откуда внезапно такие сильные козыри? Не было, а тут раз и появились. Государь, может, тут при делах наши друзья из Совета? Вот кто еще мог внезапно дать Мерту серьезный козырь в войне против нас? Или, может, другие страны решили ему помочь? Не знаю, но мы выясним. А также будем готовиться к войне. Султан желает оторвать от нашей империи кусок побольше. Пускай попробует, для него эта война закончится очень и очень печально. И раз уж ты, Зотов, сам согласился помочь в этом деле, но я очень на тебя рассчитываю. Наш удар будет молниеносным, скоро у турков будет новый султан. Значит, вот она та война, которую мы должны выиграть, чтобы обеспечить себе покой до начала мирового кризиса, а заодно выяснить, насколько мы готовы к тяжелым боям. И Россия в данных условиях даже не является инициатором этой войны, мы будем лишь защищаться. Если подготовить информационную кампанию, турки еще будут вынуждены оправдываться за свои действия. Какие бы козыри у Мирта не были, им еще нужно подготовиться к войне, потом нанести удар, и по словам императора, свой козырь они смогут использовать лишь спустя время, как добьются первых успехов и удержат захваченные территории. Удачи им с этим, ага. Даже произойди все это, то ничего бы они не удержали. Я ведь ни капельки не шутил, говоря о том, что за один день могу несколько армий турков превратить в пепел. Моя сила растет, вскоре произойдет очередное пробуждение, и тогда держите меня семеро, всех вторженцев уложу в землю, а мой дракон мне в этом деле подсобит. Поэтому любая попытка вторгнуться на территорию Российской империи обречена на провал, пока жив я. Хотя, может, это и есть тот самый козырь. Дракула предупредил мне быть крайне осторожным. Неназванные попробуют меня устранить любой ценой. Моя смерть оставит Россию без ее главного на данный момент защитника. И в случае полномасштабной войны стране придется ох как несладко. Победа будет достигнута, но какой ценой? Тогда нужно сделать все, чтобы мертвые неназванные не достигли своих целей. Может даже стоит нанести какой-нибудь превентивный удар. В голове сразу же всплыла Румыния, спрятавшиеся там неназванные и то, что эта страна является вассалом турков. Разгромить к херам это треклятое королевство, неназванных кончить, подорвать силы турков на данном направлении. Они от этого не передумают насчет войны, но это и не является моей целью. Пускай нападают, мы будем готовы, но это сделает им больно, а еще Россия может не опасаться нападения со стороны Румынии. Сплошные плюсы. Ладно, отпразднуем Новый год, а затем рвану в Румынию помогать Дракуле. Надо закончить некоторые дела к этому моменту, в том числе избавить от паразитов хотя бы ключевых членов рода Бломбергов. Ох, опять мне придется выслушивать недовольство Ленки. Но тут уже у меня будет весомый аргумент, который ей не перебить. Все это нужно для безопасности страны и подготовки к грядущей войне. Такое не контрится. Так, Романов же говорил, что в случае чего у него есть способ быстро и незаметно доставить меня в любую точку мира. Пора с ним обсудить этот вопрос, сказав, куда мне надо отправиться в скором времени. Хотя совсем уж скрытно действовать не буду. Нет, возможно, на сей раз мне нужно устроить такое шоу, чтобы очень многие испугались, осознав, что не стоит меня больше злить. Глава 24. Долгожданное исцеление. Через пару дней в Москву заявилась целая делегация рода Бломберг. Официально они приехали в гости к роду Рюриковичей ради налаживания связи между Германией и Россией. Бломберги с помощью Рюриковичей скармливали немецкому королю информацию о совете неназванных и их делишках. А там местами неназванные такие делишки крутили, что мама не горюй. В наличии были и попытки сделать из короля лишь марионетку совета. Тому, разумеется, очень все это не понравилось, так что он приблизил к себе Бломбергов и с их помощью начал наводить порядки у себя в стране. В остальной Срии он тоже пытался подгадить неназванным и искать союзников для борьбы с ними. Пока же вот организован приезд Бломбергов в Москву. Будет пара мероприятий, обсуждение различных вопросов и т.п. Часть немцев, в основном молодежь, будут выступать лишь в роли туристов. А так, между делом, Бломберги будут встречаться со мной для того, чтобы избавиться от паразитов. Да, по итогу не все из этого рода избавятся от них, но это лишь одни старики и прочие представители старших поколений. Для них избавление от паразитов не имеет никакой роли, дети и даже внуки уже есть. Магический дар у них даже с паразитами находится на среднем уровне, у них все хорошо. К тому же, если внезапно весь род Бломбергов, особенно старшие поколения, станут в разы сильнее, то это вызовет определенные вопросы и подозрения. С младшим поколением проблем нет, все можно списать на то, что период ослабления дара у Бломбергов подошел к концу. Только мне, правда, из своей квартиры почти на весь день перебраться в отель, где остановились немцы. Пришлось поиграть в шпионов, незаметно покинув свое жилье и также незаметно попасть в этот отель. А там сначала одну пару Бломбергов излечить, спустя время другую, ну и так далее. Вот так, двойками и тройками всех германцев я избавил от их паразитов. Можно было бы, конечно, всех разом от них избавить, но их так всех колбасило после излечения. Половина излеченных Бломбергов достигла вершины магического ранга, остальные были на одну ступеньку меньше. И поэтому я могу теперь с полной уверенностью утверждать, нет худа без добра. Паразиты действительно в некотором смысле стимулировали магический дар Бломбергов. Это типа как с иммунитетом, который формируется и становится сильнее, если переболеть чем-то. Плюс сами немцы перепробовали все методы для того, чтобы стать сильнее. И как итог теперь Бломберги, избавившиеся от паразитов, все как на подбор стали очень сильными магами. Впрочем, использовать этих паразитов, чтобы стать сильнее, я бы не стал. Слишком рискованно. Бломбергам сильно повезло, плюс они сильно потратились хотя бы на то, чтобы затормозить процесс с деградацией магического дара. Не факт, что подсади еще кому этих паразитов, то результат будет тот же. Все может закончиться очень плачевно. А еще мне удалось добыть сразу 4 паразита. Это было очень и очень непросто. К счастью, кое-какую подготовительную работу я провел, и поэтому заранее была решена одна из главных проблем: как сохранить жизнь этим гадинам и где их хранить. Специально для этого обычная стеклянная банка с крышкой была превращена в мощный сдерживающий артефакт. Правда, не я сотворил этот артефакт, а Алексия. Мне под силу создать очень недурной боевой артефакт, а вот что-то более изящное не мое это. Банка не просто помогла бы сдержать существ, которые фактически живут на ином плане реальности, но и помочь им выжить. Баночка собирает в себя магическую энергию из окружающей среды и ею питаются эти паразиты. Как минимум некоторое время они продержатся, а там все равно одного или даже двух придется отдать Рюриковичам, чтобы они их изучили сами, оставшихся двух мы с Лекси изучим. Если кто-то из этих гадин выживет, то, ну, не знаю, не рискну я таки тварей оставлять в живых. Еще пришлось повозиться с тем, чтобы вытащить живьем этих паразитов из тел Бломбергов. К счастью, немцев и времени у меня было предостаточно, так что с четвертого раза я сумел достать первого паразита. С остальными все было не так просто, но четыре паразита у меня теперь в руках и на том спасибо. А вообще мне пришлось проявить немалый талант, извлекая этих гадин из тел людей. Материализовать их прямо в телах было небезопасно для немцев, да и потом их извлекать было бы труднее. Так что приходилось частично заглядывать на иной план реальности и сооружать, назовем это, клетками из несколько измененной магической энергии. С помощью этих клеток я заставлял паразитов покинуть организм людей, после чего сажать в банку. Из 14 паразитов, которых я пытался вытащить, четверо пережило этот процесс. Это еще приличный результат, я вам скажу. Лекси могла бы добиться лучших результатов, но и так сойдет. Повторюсь, разводить эту гадость я не собираюсь, как и просто держать при себе. Пойму, что это за твари, может даже удастся выяснить, откуда они взялись, а больше мне и не надо. И вот передо мной сидит последний Бломберг паразитов, которого я решил просто уничтожить. 2 минуты и дело сделано. Сидящий передо мной мужчина тут же начал потеть, а вокруг него начала формироваться стихийная магия сразу 3 типов. Но защита, поставленная вокруг него, сработала на ура. Ни мебель, ни прочая обстановка номера не пострадала. «Дело сделано», — сказал я, вытирая пот со лба. Эти процедуры все же немного выматывали, а я этим целый день занимаюсь. «Пара часов, и вы будете в порядке». «Благодарю», — сказал немец, а затем полностью сосредоточился на попытке взять собственную магию под контроль. Не стал ему мешать. Встал с кресла и прошел в соседнюю комнату. Там меня ждал граф Бломберг. «Все закончилось?» — спросил он. «Да, закончено», — подтвердил я, плюхнувшись на диван. «Теперь почти вся ваша семья свободна от этих паразитов. Остальные родичи действительно не собираются получить мою помощь? Нет, они решили, что лучше оставить все как есть. Так будет лучше для рода. К тому же, это люди, которые прожили неплохую жизнь, и им сейчас нужно не так уж много. Вот скажи, Никита, резкий скачок силы может навредить их здоровью, учитывая возраст ваших родичей? Да, слишком велики риски, что это лишь навредит им. Тогда не станем рисковать, так будет лучше для всех. Спорить с графом я не стал, это их решение, оно логично и понятно. Я даже зауважал старших родичей графа. Принести себя в жертву ради молодежи — это сильный поступок. Пускай им и так жить недолго осталось, но некоторые готовы цепляться даже за оставшиеся несколько месяцев жизни. Поэтому старики действительно молодцы и самоотверженные люди. Я же взял с журнального столика банку с паразитами и осмотрел ее. «Так это и есть те самые паразиты?» – спросил граф. «Выглядит как пиявки, только синие. Учитывая, что именно они делали с вашими телами, пиявки они и есть», – говорю я, круча в руках банку. «Некоторые монстры, что попадают к нам из других миров, очень похожи на животных с земли. Всяких псов и гончих одних только наберется 40 разновидностей. Прошлой осенью имел дело с гончими, так что знаю, о чем говорю. Может, это действительно обычные пиявки, которых как-то изменили?» — спросил Бломберг. «Нет-нет, эти существа явились на свет именно такими», — ответил я. «Ставлю банку на журнальный столик. Кто-то, умеющий проникать на иной план реальности, добыл этих гаденышей и подсадил в тело ваших предков. Это мог сделать только очень сильный и многое знающий маг. Или иномерцы со своими сюрпризами из родных миров», — высказал второй вариант граф. «Или так», — киваю головой. «Отдам парочку Рюриковичам, оставшихся сам изучу. Что-то наверняка удастся выяснить. Давайте лучше порадуемся тому, что вне тела человека эти сволочи почти моментально мрут. А значит, если где-то существуют еще образцы паразитов, то в малом количестве, и вряд ли их получится размножить. Это точная информация, пока предположение, но основанное на некоторых фактах. Изучение парочки этих гадин даст мне точный ответ. Это я для графа сказал, А так я уже уверен в своих выводах. Это существа иного плана реальности, и их размножение невозможно какими-либо нормальными способами. Да, если рождался ребенок от родителей, один из которых был заражен этими паразитами, то впоследствии в теле ребенка появлялись эти гадины. Но так они проживут с ним всю жизнь и погибнут сразу, как умрет сам маг. Ни партеногенеза, ничего-либо еще. Выжить они могут только если будут целиком и полностью жить в своем плане реальности без частичного воплощения в нашем плане. Собственно, моя баночка имитирует условия жизни в том плане, хотя не факт, что паразиты долго продержатся. Поэтому затягивать вопрос с изучением этих пиявок не стоит, надо заняться этим делом буквально завтра. «Граф, я ведь могу обратиться к вам с просьбой?» – спросил я немца. «Никита, учитывая, что ты сделал для моей семьи, то ты можешь просить все, что только захочешь. Я человек не жадный, да и можно сказать, свою награду я уже получил», показываю пальцем на банку с паразитами. «Просьба простая, попробуйте найти информацию про рода, которые ведут себя так же, как вы вели себя совсем недавно. Стагнация дара, попытки стать сильнее, да и все в таком духе. Понятно, что даже вы успешно скрывали свою беду, но поэтому именно вам удастся понять, если дело нечистое и с каким-то родом происходит что-то неладное. Информации придется перелопатить немало, к тому же надо бы поискать похожие случаи в истории. Однако если удастся что-то обнаружить, это может оказаться полезным. Предполагаешь, что кто-то еще может страдать от этих паразитов? Спросил граф. Думаю, что навряд ли, однако стоит убедиться в этом наверняка. Впрочем, у мен в этом вопросе скорее научный интерес. Откуда-то же взялись эти гады? Одно дело, если они действительно появились у нас из другого мира, но что, если я ошибся и есть на нашей планете местечко, где на них можно наткнуться? Я бы это место со всеми тварями сразу же выжег от греха подальше. Даже страшно подумать, что кто-то может знать о таком месте или когда-нибудь на него наткнуться. Последствия будут катастрофическими. Мой род пострадал от этих паразитов, поэтому я и сам с радостью избавил бы наш мир от них, не скрывая злости, сказал Бломберг. Хорошо, я сделаю все, как ты просишь. Выделю как можно больше людей на эту задачу. Спасибо. Убедимся, что эта зараза больше никому не навредит. Мне кто-нибудь наконец-то объяснит, зачем вы меня сюда позвали? Спросила Лена у трех девушек, что сидели напротив нее. Никита сегодня чрезвычайно занят, избавлял немцев от паразитов. Поэтому Елена была свободна и могла заняться чем угодно. Только вот ее совершенно внезапно позвонила Маша Кутузова. И сейчас она сидела вместе с монголкой и немкой, которые внимательно смотрели на Лену. «На кой черт они все тут собрались? Лена, у нас к тебе есть серьезный разговор», — первое начало Кутузова. «И говорить мы будем про Никиту». «Так, этот разговор мне уже не нравится», — сказал Рюрикович. «Елена, просто выслушай нас», — попросила Виктория. «Ты ведь сама понимаешь, что как ни смотри, но не быть тебе единственной женой Никиты. И пускай он против этого, однако дело не закончится лишь второй женой. Род Зотовых надо возрождать, а еще все молодые девицы будут пытаться женить его на себе, пока есть такая возможность. И ты уж прости меня, однако даже ты не сможешь отбиться от всех потенциальных конкуренток». «Допустим», — согласилась блондинка. «Вы, как я понимаю, решили объединиться. Желаете с моим благословением пробиться к нему в жены? Мы наилучший вариант для тебя», — вступила в разговор Алимцецик. Девушка из старого и крайне уважаемого княжеского рода России, монгольская принцесса и графиня из немецкого рода, что ныне приближен к королю Германии. Высокий статус, сами по себе мы хороши и молоды. А главное, мы готовы принять то, что ты будешь старшей женой. Четыре жены — это в два раза больше, чем хочет Никита. Однако если все сделать правильно и донести до него мысль, что иначе никак, он примет это. Мы вчетвером подарим ему крепких детишек, а также отводим от него всех других конкуренток. Абсолютно все в выигрыше. Лена задумалась. Немка и монголка сказали все по делу, спорить с ними смысла не было. Но тут важно совершенно другое. Эта тройка смогла договориться друг с другом, хотя совсем недавно они прямо на глазах Никиты сумели рассориться. А теперь раз и готовы действовать сообща ради общей цели. Умение договариваться и действовать сообща, несмотря на личные распри, очень важно в данном вопросе. Поэтому предложение этой троицы следует обдумать как следует. Хотя если говорить откровенно, то Лена была близка к тому, чтобы принять его, но все же решила не спешить с этим. Слишком многое надо сделать и убедиться, что Никита будет готов пойти на подобный шаг. Все же он чрезвычайно упертый, может просто пойти на принцип. Я, может, и готова принять ваше предложение, однако надо сначала добиться того, чтобы Никита согласился взять всех вас троих в жены, сказала Лена. Да, у вас есть весомые аргументы, которые могут убедить его поступить так. А если я еще подключусь и подтолкну его к этому решению, то шансы на успех резко вырастут. Но вот чего у моего жениха не отнять, так это упертости. Если он что-то решил, то переубедить его будет чрезвычайно сложно. И даже нормальные аргументы могут не помочь в этом деле. Это да, а еще мы недавно крупно так облажались, кивнула Маша. Но совсем сидеть сложа руки не стоит, надо начинать действовать. Вон, твоя дядя уже и Алим Цецик, и Викторию приставил к Никите. И, судя по тенденции, мы можем ожидать появления еще 2-3 непростых девиц из дворянских семей тех стран, что имеют союзнические отношения с Россией. И конкретно я первая кандидатка на вылет из числа потенциальных невест, с совсем уж скорбной миной на лице сказала немка. Мария следующая, лишь Алим Цецик сможет удержаться на своих позициях. Но вы сумеете вдвоем справиться с 2 или даже 3 другими девицами. Я вот в этом не уверена. Хорошо, раз вы готовы принять верховенство в браке с Никитой, то я согласна помочь вам, сказала Елена. С вами все понятно, лучше уж вы, чем кто-то еще. Значит, будем вырабатывать общий план действий. Этот бой будет тяжелым, но у нас хотя бы есть численное преимущество. Возможно, нам и удастся взять цитадель под названием «Упертый Никита». На крыше одного из изданий возле Кремля стояли 2 вампиров и беседовали. «Чувствуешь, как в последнее время мы стали гораздо сильнее?» – спросил Август. «Постоянные тренировки как с гвардией вампиров Рюриковичи, так и под руководством мастера, дают какие-то невероятные результаты. Чуть больше полугода назад мы и думать не могли победить мага 3-го или 2-го мага, а сейчас можем справиться с кем угодно», – закивал головой Максимус. «Да и уверенности у нас прибавилось. Помнишь, как пытались мастера победить в той подворотне? Не напоминай, а? Он нас тогда раскидал нас как детей, да и мы в принципе были мало на что способны в то время. А потом начали участвовать во всяком, даже на монстров охотились. Если возникнет необходимость, то у меня рука не дрогнет и я убью любого. Но только по приказу мастера. Нету никакого желания устраивать резню просто так. Но вроде глава нашей деревни говорил, что такое должно было с нами случиться, если бы мы резко набрали силу. Знаешь, все, что касается нашего мастера, всегда происходит иначе и никак у остальных. Я уже как-то привык к этому и тебе советую это сделать. Слушай, он же собирается в Румынию, как только Дракула найдет тех неназванных, так, может нам попроситься с ним, было бы неплохо. Надо будет попросить его об этом. В последнее время тут все тихо и спокойно. Так что в Румынии обязательно будет чем заняться. И тогда мы покажем, чего стоим. Глава 25. Внезапные открытия. На следующий день я, как и планировал, занялся изучением паразитов. Хоть какое-то дело закончу сразу, а не буду его откладывать в дальний ящик по каким-либо причинам. Гадины в банке чувствовали себя достаточно вольготно и не демонстрировали никаких признаков, что вынужденно переселение как-то негативно повлияло на них. Все же эти паразиты крайне неприхотливые существа, и пока имеется достаточно магической энергии, которую они могут поглощать, все у них будет в порядке. Хотя и присутствует вероятность, при которой эти паразиты слишком сильно приспособились питаться от магических каналов магов. Сколько поколений Бломбергов страдали от них? Полагаю, счет ушел за 10. За такое продолжительное время паразиты могли сильно измениться. И пускай пока с ними все в порядке, но не факт, что так оно будет и дальше. Будет обидно, если я столько старался и по итогу не смогу ничего узнать об этих тварях. Я устроился в своем кабинете, банка с паразитами стояла передо мной на столе. На всякий случай повесил на все помещение защиту. Не хочу рисковать с этой гадостью, мало ли эти гадины могут навредить даже тем людям, что не обладают даром. Нет у меня желания сегодня испытывать судьбу и рисковать жизнями слуг. Хорошо, хоть Лена ушла, как она сказала, тусоваться с девчонками. Она и вчера встречалась с Машей, Алим Цецик и Викторией. Так-то немного странно, что они начали столь активно общаться. Да, мы все были из одной компании, но обычно они вчетвером пересекались только при наличии еще пары наших друзей. А тут вчетвером собираются уже 2 подряд. Ничего не имею против их встреч. Главное, чтобы у них все было нормально и они не переругались. Ленка ревнива сильно, а Маша, Алимца и Вика имеют конкретные виды на меня. Ладно, Кутузовой она дала свое благословение, но вот остальные две девушки ею воспринимаются с легким негативом. Уже молчу про мое личное отношение к этим девицам, но про это потом как-нибудь подумаю. Мне сейчас другим делом заняться надо. Создаю клетку вокруг одного из паразитов, вытаскиваю пиявку наружу, после чего заставляю гадину зависнуть в воздухе передо мной. Все паразиты в банке вообще не двигались со вчерашнего дня, просто прилипли к стенкам банки и просто замерли. Однако та пиявка, что я достал, тут же принялась крутиться и извиваться. Убрали дитё от мамкиной сиськи, вот оно и выражает недовольство. А ведь этого паразита ждёт крайне незавидная участь, я его препарирую. Пускай приходится иметь дело с магическим существом, но в вопросе изучения его природы приходится полагаться на старые и проверенные методы. К счастью, у меня для изучения имеется целых два паразита, так что одно изучу изнутри, а со вторым буду уже действовать более деликатно, наверное. Проблема с препарированием паразита в том, что это существо буквально создано из чистой магии. Стоит мне прервать ее жизнь, и пиявка просто растворится в воздухе, не оставив после себя и следа. Я поэтому и уничтожал паразитов, не извлекая их из тел немцев. Но мне же нужно изучить эту тварь изнутри с помощью своего магического взора, поэтому нельзя, чтобы паразит просто растворился в воздухе. Нетривиальная задачка, ага. На пальцах правой руки появляются мои перстни, после чего от одного из них к паразиту протягивается цепочка. Это один из способов заставить магическое существо стать моим питомцем. Только для завершения процесса нужно сделать еще пару вещей, чтобы закончить процесс с приручения. Но у меня другая задача, так что ничего более я делать не буду. Главное, что благодаря сформированной связи между пиявкой и моим артефактом паразит никуда не денется после смерти. По крайней мере, пока я не разорву эту связь. Создаю на кончике указательного пальца левой руки тончайшее лезвие из чистого света едва ли длиной 0,5 сантиметра, а после вонзаю это лезвие в пиявку. Паразит начал резко дергаться, но спустя буквально 2 секунды он безвольно замер в воздухе. Уверен, что сейчас где-то вскрикнул один из буйных защитников животных и всех божьих тварей. Такие люди готовы защищать даже вот такую гадость, которая несет лишь вред и официально ни животным, ни даже насекомым не является. Паразит он и в Африке паразит, как говорят местные. Делаю разрез вдоль всего тела пиявки. Из разреза сразу же потекла немного густая синяя жидкость, которая, впрочем, очень быстро закончилась. Только на столе у меня теперь разлилась небольшая лужица. Ничего, потом уберу, да и саму эту жидкость еще надо изучить. Внутренностей как таковых в теле паразита не обнаружилось. Имелось лишь условное мясо и более ничего. Ни желудка, ни пищевода, вообще ничего. Просто этой твари ничего из этого не нужно было, вот и все. Тем не менее, надо изучить внутренний мир паразита более детально, так что подключаю магический взор и начинаю осмотр. Усиливаю заклинание до максимума, чтобы буквально каждую клеточку твари можно было рассмотреть и изучить. Увы, но мне удалось выяснить лишь то, что я и так знал. Паразит является магическим существом, полностью состоящим из магической энергии, которую активно поглощал. Эту энергию он мог использовать для того, чтобы частично или полностью принять физическую форму на некоторое время. Полагаю, это было необходимо для того, чтобы присосаться к энергетической структуре мага и питаться уже от него. На деле этого паразита можно сравнить с шафраном. Мой котяра – существо теней и поэтому легко сливается с ними, да и вообще живет на теневом плане реальности, но в любой момент способен принять физическую форму. Только шафран чаще принимает эту форму так, как ему нравится окружающий мир, он его изучает, ну и крадет сладкое, как же без этого. У меня вон, отдельный шкафчик на кухне выделен под различные сладости, откуда котяра берет их понемногу. Слуги сначала сильно удивлялись происходящему, но затем котяра им пару раз специально показался, и все вопросы отпали. Теперь нанятый мною персонал даже сам подкладывал всякие вкусняшки для него. Разница в том, что шафрану не нужна прямая подпитка, да и не всюду, так что котяра живет вольготно. Плюс он разумный, что ставит его на множество ступеней выше паразита. Среди магических существ столько видов и градаций видов, еще существует разделение на ранги и много всякого. Даже архимаги не слишком хорошо разбирались во всем этом, слишком уж сложная тема. Так вот, магического паразита можно отнести к самому низшему типу магических существ. Причем сами по себе эти твари выжить не способны. Либо они присасываются к магам или существам с сильным магическим даром, либо обитают в местах скопления огромного количества магической энергии. Иначе смерть. Не знаю, как в принципе на свет появляются эти твари, но их вряд ли в принципе слишком много существует. Повторюсь, сами по себе эти твари выжить не способны, им нужно много магической энергии. А передвигаться они, считай, не способны, хуже улиток в этом вопросе. Так что если они и есть где-то в этом мире, то буквально в парочке мест, что соответствуют всем необходимым условиям или их кому-то еще успели подсадить. Полностью изучив пиявку от и до, разрываю цепь, после чего паразит исчезает. Я же приступаю к изучению то ли крови гадины, то ли просто каким-то ее внутренним жидкостям. Хм, в паразите было много магической энергии, но в этой жидкости ее концентрация в несколько раз выше. В качестве эксперимента касаюсь ее мизинцем правой руки. И неожиданно эта жидкость, словно живая слизь, начинает постепенно заползать на мизинец. Чувствую, как эта жидкость пытается через поры моей кожи попасть в мой организм. Только ничего у нее не получается благодаря тому, что я давно усилил свое тело до того уровня, что этой гадине ничего не светит. Интересно, однако, кастую простенькое заклинание, которое срывает жидкость с моего пальца. Там снова оказывается на полу и снова притворяется обычной синеватой водичкой. Вот тебе и первый сюрприз. Паразит, оказывается, выглядит совсем не как пиявка. Вот его настоящая форма, а то, что я уже уничтожил, это так внешняя оболочка, защита для настоящего тела. И даже без этой оболочки паразит готов ухватиться за любую возможность, дабы выжить. Ко мне присосаться собирался. Инстинкт выживания он такой. Что мне это дает? Да в целом ничего. Просто на деле оказалось, что паразит на пару ступенек круче, чем я предположил буквально несколько секунд назад. В остальном же ничего не поменялось. Поэтому смело щелкаю пальцами, и жидкость тут же сгорает, не оставив и следа на столе. Перехожу к исследованию второго паразита. Также создаю клетку вокруг него, вытаскиваю из банки и заставляю зависнуть в воздухе перед собой. Только теперь изучаю магическим взглядом еще живую особь. Так как у меня теперь есть понимание, что из себя представляет паразит, то быстро с помощью взора могу увидеть эту жидкость внутри пиявки. Та расползлась по всей оболочке. Магическое зрение позволяло видеть, что жидкость контролировала все движения пиявки. И сейчас, когда я вытащил гадину из банки, она старалась сделать все, чтобы вернуться в приятную для нее среду, и по мере сил пыталась поглотить как можно больше магической среды из окружающего пространства. Только этой самой энергии было даже меньше, нежели кот бы наплакал. А так как из-за клетки тварь оставалась в своем физическом воплощении, она начала тратить много запасенной энергии без возможности компенсировать свои потери. Если прикинуть так навскидку, то проживет она так не больше 15 минут. При этом уже через 5 минут она начнет поглощать свою оболочку, чтобы выжить и продержать подольше, но ей это не сильно поможет, если она не получит доступ к куче магической энергии. Это все, конечно, замечательно, но как бы мне выяснить что-то еще? Особенно было бы полезно узнать, откуда взялись эти гадины. Поэтому пока паразит еще жив, перехожу к изучению его магической ауры. Впрочем, мне это не сильно помогает. Ауры как таковой не было. Наблюдаю лишь блеклые следы магических эманаций, которые очень быстро исчезали. Ничего другого от неразумного магического существа низшей ступени я и не ожидал. Начинаю подозревать, что вся эта возня с паразитами пустая трата времени, и думаю уже уничтожить пиявку. Но тут она предпринимает одну из последних попыток выжить, а конкретно прорваться через клетку в свой план реальности. Ничего необычного, все тот же инстинкт выживания, который заставляет даже такую неразумную тварь предпринимать хоть какие-то действия, дабы избежать гибели. Только тварюга для побега попробовала использовать магическую печать. Ничего у нее не получилось, и в целом в этом нет ничего такого. Все магические существа способны либо использовать какие-то заклинания, либо же магические круги. Существа высших рангов могут использовать даже магические руны и печати. Но это не наш случай. Просто этот магический круг, который пытался использовать паразит, мне не знаком. Я, конечно, знаю не все круги этого мира, но я даже за пару мгновений смог оценить, что это что-то не из магии этого мира. Неужели и вправду моя догадка об иномирном происхождении этих гадин оказалась правдой? Нужно почаще доверять своей чуйке. Вижу, ты столкнулся с чем-то совершенно новым для себя, услышал я чей-то голос. Даже врать не буду, я малость испугался. Но главное, рефлексы сработали на ура, так что моментально разворачиваю кресло, кастуя боевую магию. Только использовать ее не пришлось. На подоконнике с комфортом устроился треклятый Чешир. Даже удивительно, как он уместил тело взрослого человека на нем. А на кошачьей морде была видна крайне широкая улыбка. Вот же чертов гад. Прошел мимо всей защиты, я его даже не почувствовал. И вот как бороться с таким монстром. Не знаю, откуда взялся Чешир, но я был бы рад как можно меньше иметь с ним дело. А то я только через пару пробуждений хоть что-то смогу ему противопоставить. Но не сейчас. Что ты тут делаешь, Чешир? Спрашиваю я. При этом боевые заклинания не развеиваю. Просто ан всякий случай. Решил заглянуть к тебе в гости, детеныш, ответил монстр, крутя хвостом из стороны в сторону. Расслабься, тебе ничего не грозит, я тебя не трону. Все же позволю усомниться в твоих словах. С тобой безопасно могут иметь дело лишь твои родичи и семья. Остальные рискуют однажды остаться без головы. Так ведь ты отныне мой сородич, детеныш, сказал Чешир. Помнишь, как во время предыдущей нашей встречи я сказал тебе про твою силу и что ты со временем сумеешь развить ее? Так и произошло. Разве сейчас тени не стали для тебя почти родными? Ты говоришь про то, что я теперь могу принимать иную форму, усиливая свою связь с кровью и тенями? Спрашиваю я. Все так, уверяю тебя, эта сила отныне с тобой до конца, она стала частью тебя. И обязательно перейдем к твоим детям. Только для твоих детенышей эта сила будет словно молоко матери, они добьются куда больших успехов, чем ты. Вот тебе и внезапные открытия. Я уже начал задумываться о том, повлияет ли моя сила и все с нею связанное на мое потомство. И Чешир ответил на этот вопрос. Только вот даже не знаю, рад ли я этой информации или даже опечален. Мда, и как мне теперь на это реагировать? Котяра говорит, что мои детишки родятся с этой силой и она им не навредит. Наоборот, они станут в разы сильнее, даже сильнее меня. А у меня были надежды, что детишки будут разве что на пике местных рангов с учетом потенциальных изменений благодаря тем знаниям, которые я передам людям. Выходит, мои дети станут сильными магами и еще будут обладать силой теней, решил уточнить я. Все так, кивнул Чешир. Еще в юности они смогут сравниться с моим любимым сыном Шафраном. Так что ты скоро будешь как гордым отцом большого семейства теневиков. Поэтому я отношусь и буду относиться к тебе как к сородичу, и к твоим детям буду относиться так же. Покажу им их силу, многому научу. Или ты против? Честно, меня такие перспективы не радуют, честно сказал я. Но если кто и родственен самим теням, то это ты. И лучшего наставника для моих потенциальных детей представить сложно. Если ты действительно будешь относиться к ним как к своим сородичам и не навредишь, клянусь тенями, что так и будет, сказал Чешир. Для котяры такая клятва имеет особую силу. Ладно, одним поводом для беспокойства меньше. И так как мы теперь с тобой почти семья, то скажу вот еще, если сумеешь открыть в себе и вторую часть своей силы, то она также унаследуется твоими детьми, продолжил говорить кот. Даже я не совсем понимаю, что это за сила, но ее истоки сходи с твоей текущей силой. Вполне ожидаемого, говорю я. За информацию спасибо, теперь мне определенно есть о чем подумать. Всегда рад помочь. Но пришел я сюда из-за вон тока существа, что висит в воздухе рядом с тобой. Паразит, удивился я. А в чем дело? Ты и сам заметил, тварь использовала магию не этого мира. И могу тебе сообщить, что даже знаю, какого именно мира. Я очень давно интересуюсь им из-за того, что даже мне туда хода нет. Ты не можешь попасть в какой-то мир, а я все продолжал удивляться. Мне казалось, что для тебя вообще нет ни одного мира, в который ты не можешь попасть. Увы, но даже я не всесилен, хихикнул Чешир. Таких миров на самом деле много, но интересующий нас конкретно сейчас мир находится в переплетении энергии и сил, которые являются основами существования всей Вселенной, а потому я за последние века едва ли смог преодолеть половину пути до этого мира. Зато встреча выходцев из него в разных уголках Вселенной. Эти выходцы имеются и тут, бледноватые такие, клыки большие, а еще у них странная тяга к крови. Вы их называете вампирами. Интересно, вампиры пляшут. Хочешь сказать, что эти паразиты попали сюда вместе с вампирами? Я лишь сообщил тебе полезную информацию. А выводы делай сам. Уверен, ты найдешь ответы на свои вопросы. Я же буду приглядывать за тобой так, как мне самому интересно это дело. Не разочаруй меня, детеныш. И Чешир просто растаял в воздухе. Черт блохастый, как всегда в своем духе. Его интересует один мир, и теперь с моей помощью он надеется получить больше информации о нем или даже нащупать проход в него. Хуже всего то, что мне самому все интересно и мне нужны ответы, а значит придется невольно помочь ему. Ладно, он мне помог, поэтому можно и оказать ответную услугу. Но сначала мне нужно обдумать все, что только что узнал, и поговорить с Леной, раз я теперь кое-что знаю о нашем будущем потомстве. Не могу с нею не обсудить этот вопрос, а пока щелкаю пальцами и уничтожаю вытащенную из банки пиявку. Больше мне ничего не нужно от этих гадин. Глава 26. Не было причин. Вечером этого же дня дома у меня состоялся разговор с Леной, во время которого я ей кратко обрисовал ситуацию с тем, что мои дети при любых обстоятельствах будут наделены необычайными способностями. Пришлось также пояснить, откуда я узнал обо всем этом. «Ты хочешь сказать, что к тебе заявился разумный монстр, рассказал про силу, которой будут обладать твои дети, и ты ему просто так поверил?» — решила уточнить Елена. «Я сам недолюбливаю Чешира, но называть его просто разумным монстром глупо, говорю я. Он даже не просто альфа дьявольских котов. Есть подозрение, что он и вовсе прародитель этого вида магических существ. Чешир играет роль отца всего одной стаи, однако других альф никто и никогда не видел, якобы они скрываются от людей. А еще этот котяра невероятно силен. Не хотелось бы мне когда-нибудь с ним схлестнуться в открытом бою. Он настолько силен?» — спросила Бланди. «Даже был бы я силен, как в прошлой жизни, то в лучшем случае просто заставил бы его отступить, говорю как есть, а убить его просто нереально. Он в одно мгновение может переместиться в другой мир. Да, как оказалось, даже он не всемогущий, для него существуют запертые миры, но все равно Чешир невероятно силен и могущественен. Хорошо, допустим, этот твой Чешир могущественное существо», — не стала спорить девушка. «Но почему он так уверенно говорит про то, какими будут наши дети?» «Мои дети, Лена, мои», — исправляю я ее. «Ты мне тут сама время от времени надоедаешь напоминаниями, что надо бы искать и вторую невесту. Так что речь не только про наших с тобой детей. Ладно, ладно, но ты на вопрос ответь. Чешир — дитя теневого плана реальности», — начинаю объяснять, что к чему. Может прозвучит клишированно, но он буквально и есть тени. Благодаря своей особой связи с этим планом реальности он и перемещается между мирами. Моя форма теневого лорда многократно усиливает мои силы и дарует особую связь с тенями и кровью. И Чешир почувствовал эту силу и связь с тенями еще до того, как я получил данную форму. Поэтому кот сказал правду. Он хитер, любит говорить полуправду или откровенно врать, однако можно говорить с уверенностью, что для него существа, крепко связанные с тенями, почти родня. Благодаря этому я выжил при первой встрече с ним, к тому моменту как раз начал осваивать перемещение в тенях и все в таком духе. Ну и с Шафраном успел познакомиться, для Чешира я стал практически своим. «Мяу», — сказал Шафран, который появился на диване рядом с Леной. Блондинка тут же начала его гладить, а кот лишь наслаждался. «И из-за твоих новых связанных с тенями он считает тебя своим», — уточнила девушка. «А твои дети унаследуют твои способности, и поэтому для него они тоже своего рода сородичи. Ладно, раз он не представляет угрозы и даже будет помогать, то это ведь даже хорошо. Хотя все равно немного жутко. Ну уж как есть», — развожу я руками. «Но это даже хорошо, что удалось узнать такое раньше времени. У меня будет время предпринять некоторые меры предосторожности. Боишься, что из-за унаследования твоих сил сильно укрепившийся род Зотовых будет нервировать остальных дворян, в том числе и мою родню?» — догадалась Лена. «Все так», — киваю головой. «Я один вызываю опасения у всех, кого только можно. Но все боятся меня провоцировать, только неназванные действуют так, как понимают, что я их в покое не оставлю. Тем не менее, если мои потомки все будут чрезвычайно сильны, то это вызовет проблемы. Зотовых снова будут активно пытаться убивать, может, мой род с Рюриковичами дороги разведут в разные стороны, пускай и на время. Никто не будет вечно терпеть наличие такой семьи, обладающей невероятной силой. И вариантов тут только два: как-то лишить моих потомков этой силы или же уменьшить разницу в силе между Зотовыми и всеми остальными. Первый вариант мне очень не нравится, да и не знаю я, как это сделать, а вот второй реализовать куда проще. Значит, будешь активнее прокачивать силу магов?» Елена поняла, к чему я веду. «Это действительно выход, но не стоит слишком уж сокращать разницу в силе. Зотовым следует быть сильными, чтобы не допустить того, что было почти 17 лет назад. Не беспокойся, свой род я обеспечу всем, в том числе и силой. Больше никакие неназванные или альянс родов нас не уничтожит. Уж если я, заядлый и убежденный холостяк, решил основать свой род, завести семью и все в таком духе, то все сделаю правильно. Род Зотовых должен просуществовать хотя бы 1000 или даже 1500 лет. А вот что будет дальше. Ничто не вечно, да и всякое может случиться. Я сделаю все возможное, остальное будет зависеть от моих потомков. Будем надеяться, что они меня не разочаруют. Хотя тут еще зависит от того, останется ли этот мир целым. А то тут даже сейчас столько проблем накопилось, что нынешним поколениям с этим теперь приходится разбираться. Раз уж у нас с тобой зашел разговор о семье, детях и будущем рода, то я хотела бы обсудить с тобой один вопрос, сказала Лена. Девчонки думали действовать неспешно и аккуратно, но я посидела, подумала и после всех новостей решила сказать все как есть. Что-то мне этот разговор перестает нравиться, сказал я, почуяв что-то плохое. А тебе и не понравится то, что я тебе скажу. Короче, тебе нужно взять в жены не только меня, но также Машу, Алимца и Вику. Чеваль? Спросил я, ошалев от заявления Лены. Милая, а ты случайно головой не ударилась совсем недавно? Ты желаешь, чтобы я взял в жены сразу 4 девушек? От тебя таких слов я совсем не ожидал. Но вообще я от этой идеи в принципе не в восторге. И это я еще мягко выразился. Какие, к черту, 4 жены? Я в курсе, что ты вообще с радостью остался лишь с одной мною, сказала Лена, и очень это ценю, но обстоятельства складываются так, что такой вариант мы с тобой рассматривать просто не можем, поэтому я Машке дала добро на твое охмурение, и поэтому сейчас говорю о том, что кроме меня ты должен взять замуж еще 3 девушек. Вот скажи, ты правда думаешь, если возьмешь всего 2 девушки в жены, то от тебя отстанут, что мой дядя, монгольский хан и даже немцы отстанут от тебя, и что не будет других желающих выдать своих дочек и внучек за тебя замуж. Не думаю, вынужден был признать я очевидное, но и я так просто сдаваться не собираюсь. Этот вопрос для меня принципиален. Твоя принципиальность делу не поможет, возразила блондинка. Пока есть такая возможность, будут желающие породниться с тобой, и сами молодые девицы упускать такой шанс не захотят. Твои принципы они будут по барабану, они будут пытаться добиться желаемого ради самих себя. Очень хотелось возразить Лене, но аргументов у меня не было. Я все же надеялся, что моя принципиальность в вопросе количества жен позволит мне обойтись без целого гарема девиц. В конце концов, кто же со мной спорить будет, а? Однако Лена права в том, что желающие породниться со мной всегда найдутся. Уж что-что, а человеческую натуру я знаю прекрасно, успел ее изучить. Боюсь, даже сам император будет подсовывать мне всяких девиц, как он уже это сделал с Лимцецикой Викторией. Ну, допустим, с монголкой там все сразу вышло непросто, я умудрился спасти хана и поэтому он сам заинтересовался мною. Но с немкой мне удружил именно Виктор. Поэтому одними принципами тут не обойтись, нужно что-то еще. И, видимо, Лена предлагает мне забить все свободные позиции моих потенциальных жен. Типа с 4 женами ко мне перестанут лезть, ибо это более чем достаточно и даже много для меня одного. 4 жены – это много, говорю я после нескольких секунд молчания. Слишком. Особенно учитывая, что я надеялся остановиться лишь на 2. Если думаешь, что я от этого в восторге, то ты ошибаешься, сказал Елена. Однако перспективы куда хуже, чем этот план. От тебя отстанут, будет благодаря кому численность рода восстанавливать. Уже второе поколение возрожденных Зотов будет иметь не менее 4 основных линий наследования. Все равно мне эта идея не нравится. И вообще, ладно, с Машей все ясно. Но монголка и немка, я полагал, что уж ты-то определенно будешь против этой парочки. Насчет монголки особых претензий у меня нет, отмахнулась Лена. Умная, хладнокровная, больше чем нужно отхватить не пытается. С нею можно иметь дело, в качестве младшей жены она будет незаменима. Вот сам скажи, неужели она совсем не вызывает у тебя симпатий? Ну, сложно сказать, задумался я. Она мне может и симпатична, но какая-то она вроде никакая. Да, она в нашей компании, мы учимся вместе и постоянно общаемся, но говорить о симпатии рановато. Просто она дожидалась удачного момента, чтобы начать действовать более активно. Поверь, в скором времени ты заметишь изменения в ее поведении. Будет у тебя время, чтобы определиться, симпатична она тебе или нет. Что касается немки, да, вздорный характер, проблемная она, но работает над собой и готова принять то, что была неправа. И, Как оказалось, она убедила Машку и Алимца объединиться, чтобы стать твоими женами. А потом уже они решили поговорить со мной на эту тему и даже убедили помочь им. Это все говорит в ее пользу. Вот оно, женское коварство. За моей спиной эти четыре девицы устроили самый настоящий заговор. Даже ревнивая Ленка смогла усмирить свои эмоции и согласилась содействовать трем другим девушкам в вопросе женитьбы на мне. Вот после этого у кого-то будут вопросы, почему я прожил почти 300 лет в качестве холостяка. Никит, я от тебя решения прямо сейчас не требую, сказала Лена, и девчонки тоже. Просто поразмышляй об этом, а еще дай этой троице шанс. Хорошо, я действительно очень много думал об этом. Род Зотовых надо возрождать, а еще надо обеспечить спокойствие для семьи. И давай вместе признаем очевидное, вот эта троица лучше, чем любые другие варианты. Хорошо, обещаю подумать, но ответа от меня не жди достаточно долго, сказал я. Вопрос, мягко говоря, непростой, и решать его придется скорее всего после того, как преодолеем кризис, не раньше. Но на тебе готов жениться и раньше. Вот и хорошо, улыбнулась девушка. Девчонкам скажу, чтобы сильно не напирали и не пытались добиться результата слишком быстро. Все будет хорошо. А как по мне, чем больше самочек и котят, тем лучше, услышали мы с Леной новый голос. Мы вдвоем сразу же уставились на Шафрана, который изгзал последнюю фразу, а сейчас спокойно умывался с помощью лапы. «Ты когда научился говорить?» – спросил я не без удивления.